Кто его вынул из затопленной кабины? Сам ли выбрался и дальше отползти не хватило силы? А может, изувечен до смерти при падении трактора? Нашлись добрые люди, оттащили в сторонку, да и оставили в воде. Не все ли равно, где лежать ему теперь? Николай Иванович и Севка вылезли из машины, невольно остановились в скорбном молчании. Вдоль пасмурки от лугов ехала, стоя на телеге, широкоплечая баба в подоткнутой юбке с оголенными мощными икрами. Она крутила над головой концом вожжей и настегивала лошадь. «Вон, и за трупом едут», — сказал Николай Иванович. «И куда его черти несли?» Трактор оставил грязный след на старой дорожной эстакаде, обрывавшейся в болоте сгнившим мостиком. След затейливо извивался, как две ползущие из болота черные змеи. «Эх, дьявол, зигзагом шел!» — с восторгом заметил Севка. «Надо посмотреть, наш, что ли?» — сказал Николай Иванович. Севка зашел по воде к передним колесам, засучил по локоть рукава, поболтал руками в воде. Номер хотел нащупать. «Нет, не могу определить». «Может, тракториста узнаем?» Николай Иванович взял грязную тяжелую руку тракториста, стал нащупывать пульс. «Да он курит!» — крикнул Севка. «Вот бегемот!» Николай Иванович даже вздрогнул и руку выпустил. «Брось шутить! Нашел место!» «Да ей-богу курит! Смотри!» В углу рта у тракториста, прижатая к кочке, торчала папироска. «Отверни ему рожу-то! Дай посмотреть, наш, что ли?» — крикнула баба с телеги, остановившись возле болота. Николай Иванович приподнял обеими руками голову тракториста. Это был совсем еще молодой, перепачканный грязью и мазутом парень. «Погоревский!» — разочарованно махнула рукой женщина и повернула обратно лошадь. «Но!» «Да подождите!» — крикнул Николай Иванович. «Может, на станы его свести надо? Сам-то он не дойдет?» «Проспиться придет. Пить поменьше надо», — сказала баба. «Да что за черти занесли его сюда?» «В Пантюхино за водкой ехал», — ответила женщина. «Здесь же дороги нет. Ему теперь везде дорога. Море по колено». Николай Иванович взял тракториста за плечи и сильно потряс. «Мэ...» Коротко промычал тот и открыл розовые глаза. «Ты как сюда попал?» — спрашивал Николай Иванович, стараясь удержать тракториста в сидячем положении. «Обыкновенно», — ответил тракторист и посмотрел так на Николая Ивановича, словно забодать его решил. «Оставь его», — сказал Севка. Николай Иванович выпустил пьяного, и тот снова уткнулся носом в кочку. «Вот она, молодежь-то нынешняя, с чертями в болоте ночует!» Женщина стегнула лошадь, закрутила концом вожжой над головой. «Но, милай!» — и с грохотом покатила прочь. «Стой! Вот шалопутная! Чего же с ним делать?» — спросил Николай Иванович. «Да ну его к черту! Поехали!» — сказал Севка. Но сюда, уже заметив председательскую «Волгу», шли от дальних стогов пантюхинские бабы. Шли без граблей, с закатанными по локоть рукавами, все как одна в платках, и на некоторых, несмотря на смертную жару, были натянуты шерстяные носки. Николай Иванович пошел к ним навстречу. «Что ж вы, горе не беда! Человек в воде валяется, а вы и ухом не ведете», — сказал Николай Иванович, подходя к бабам. «Хоть бы трактор вытянули». «А он не наш, Погоревский. На чем его вытащить? На кобыльем хвосте, что ли? У них, видать, спросу нет на трактора-то. На медне один их трактор неделю проторчал в затоне. Они рыбу ловить приезжали на тракторе. Жарынь, кому работать хочется?» «Это что? Вчера на пожарной машине прикатили на рыбалку. Перепились все, у них и сети стащили». Бабы обступили председателя полукругом и наперебой корили Погоревских. Николай Иванович посмеивался, подзадоривал их. Поди сами вы истощили сети, не побоялись подол-то замочить.